Я вам вот что скажу, комиссар. Попомните мое слово. Я кто такая? Потаскушка? Отребье? Мне терять нечего. И вот клятву даю. Если Проспера засудят, я вас разыщу и всажу вам пулю в башку. Умолкнув, она с презрительным видом ждала его ответа. Он ничего не сказал. Он чувствовал, что это не пустая угроза, что она и в самом деле способна подстеречь его где-нибудь на углу улицы с револьвером и разрядить в него всю обойму. Матросы все время следили за ними через застекленную дверь. «Спокойной ночи!» — со вздохом пробормотал Мегре. Он вернулся в свое купе, разулся, наконец, и лег. На потолке тусклым голубым светом горел ночник. Мегре лежал с закрытыми глазами и хмурил брови. Один вопрос не давал ему покоя. Почему следователь дал распоряжение арестовать Проспера Донжа? Что именно проведал этот судейский чиновник, не выезжая из Парижа, не зная ни Жижи, ни кафе артистов? Почему он арестовал Донжа, а не Жана Рамюэля или Зебио? Его не оставляло смутное беспокойство. Он хорошо знал следователя Бонно. Когда этот блюститель правосудия явился в Мажестик вместе с прокурором, Мегре ничего не сказал, однако недовольно поморщился, так как уже не раз работал с ним. Конечно, это был честный и даже славный человек, отец семейства, коллекционер, собиравший редкостные переплеты. Он носил окладистую бороду, красиво подернутую сединой. Как-то раз Мегре послали вместе с ним сделать обыск в подпольном и горном доме. Явились они туда среди бела дня, когда никого в помещении не было, указывая на покрытые чехлами большие столы, за которыми играют в бакара. Следователь спросил простодушно: «Это бильярд?» Затем, с той же наивностью человека, никогда не бывавшего в злачных местах, он чрезвычайно удивился, обнаружив три выхода на три различные улицы, причем один из них сообщался через подвал с соседним домом. Не меньше удивился он, узнав по кассовым книгам, что некоторые игроки получали немалые суды. Ему было неизвестно, что для того, чтобы втянуть людей в крупную игру, нужно их завлечь. Так почему же этот простофиля Бонно вдруг решил арестовать Проспера Донжа? Мегре плохо спал, просыпался на каждой станции. В его кошмарные сны вплетались толчки, стук колес, гудки паровоза. Когда он вышел из вагона на Лионском вокзале, было еще темно, шел мелкий холодный дождь. На перроне его ждал Люка. Он стоял, подняв воротник пальто, и, чтобы согреться, притопывал то одной, то другой ногой. — Ну как? Устали, патрон? Ты кого-нибудь взял с собой? — Нет. Но если вам нужен инспектор, я видел тут в особом отделе одного из наших. Сходи за ним. Жижи вышла из вагона, любезно пожала руку обоим матросам и проследовала мимо Мегре, передернув плечами. Но, сделав несколько шагов, она, видимо, передумала и, повернув обратно, подошла к нему. — Можете устроить за мной слежку, если угодно. Говорю заранее, что еду к Шарлотте. Вернулся Люка. — Я не нашел инспектора. — Ничего, можно обойтись. Пойдем. Они взяли такси. — Рассказывай теперь. — Как же это случилось? — Что, следователь? — Сейчас расскажу. Он вызвал меня, когда произошло второе убийство, и когда он уже послал людей, чтобы арестовали Донжа. Он спросил меня, есть ли у нас что-нибудь новое, звонили ли вы по телефону и так далее. Потом с хитрой улыбкой протянул мне письмо, анонимное письмо. Я не запомнил в точности выражений, ну, в общем, там говорилось, что миссис Кларк выступала раньше танцовщицей в кабаре и звалась тогда Мими. Она была любовницей Донжа, родила от него ребенка, и Донж ей неоднократно угрожал. — Кажется, вам это неприятно, патрон. — Ладно. Рассказывай дальше.